Они люди хорошие, хозяйственные. Только тебе, когда женишься, ни с ними, ни с нами жить не годится, — поучал сына старый Ворчук. Григорий догадался, что они идут от Заидчуков. За их дочкой Аленой последнее время увивался Карпо. — Почему же ты мне ни с вами, ни с ними не жить? — удивился Карпо. — Отделиться надо, на свое хозяйство перейти, чтобы и мои, и тестя достатки поменьше стали. — Так на что же? — Чтобы меньше пальцами тыкали. Верные люди говорят, что дело начинается с цозов, а там и до полной коммунии дойдет. «Телок еще не родился, а вы уже с ножом бегаете», — расхохотался Карпо. «Ты брось болтать, поумнее тебя люди говорили». «Уж не...» — понизил голос сын, — «а хоть бы и так. Он трется возле начальства, сам ходит в начальниках, понимает дело». Вот нам и надо становиться середняками. Женишься, тотчас отделю. «Богатеть больше не хотите?» — посмеиваясь, спросил Карпо. «Молчи. При этой власти разбогатеешь. А дом мне отдадите?» — захотел. «Сам построй такой». Сафрон вошел в калитку. Середнячки объявились. Чертов Юхим из воды выйдет сухим. Такой проскочит и сквозь решето, и сквозь сито. Григорий долго стоял у стога, но Софии не дождался. И чем больше думал о ней, тем больше она ему нравилась. Хотя унять раздражение, боль и сосущую опустошенность так и не мог. На следующий вечер он подстерег девушку в поле. Сдержанно поздоровался и, поймав на себе вопросительный лукавый и вместе с тем ласковый взгляд, спросил. — Что так смотришь? Чудной вы? Точно потеряли что? — А я и верно потерял. — Югину? — Югину. А нашел тебя. — Быстро ж вы находите. София покосилась на Гритька. — Уж не шутит ли? И вздохнула. Она давно уже любила и боялась любить этого смуглого красавца. Женским чутьем угадывала, какие мысли волнуют Григория, и страшилась своего самоотверженного чувства, понимая, что он потянулся к ней не с любовью, а за утешением. «Счастье мое!» — прошептала она, и Григорий заметил, что на ресницах у девушки что-то блеснуло. И эти робкие слезы разрушили перед ним последнюю преграду, мелкие черты смуглого лица девушки стали ему еще милее. Обхватив ее голову ладонями, он стал искать губы, но София выскользнула у него из рук. — Не надо. Ты же не любишь меня. Этим не шутят. Гритько пошатнулся, как пьяный. — В самом деле, разве она не правду говорит? Но через мгновение его снова потянуло к Софии, ведь без нее он остался наедине со своей болью. Глава 69. Погожим утром молодежь уходила в город на терсбор. Еще с вечера, сговорившись с Варивоном, Дмитро уложил немудренные пожитки, рассказал жене и матери, что делать без него. Он любил военное дело, был хорошим конником и стрелком, но на этот раз неохотно собирался на учение. Не хотелось уходить от молодой жены, с которой они не только не сдружились, но даже и не поговорили еще как следует. Югина не повеселела после свадьбы и не стала ближе Дмитру. Этот затаенный холодок начинал уже сердить его. Ревнуя жену к шефчику, он иногда обжигал ее таким взглядом, что Югина испуганно отстранялась, старалась уйти под защиту свекрови. Половинчатое счастье не тешило его. Хотелось встретить не грустный, а радостный взгляд голубых глаз, услышать ласковый смех, ощутить прикосновение милых рук и губ, которые сами ищут и находят твои руки и губы. Но все это было в мечтах. От жены веяло осенним заморозком. И, вглядываясь в ее глаза, Дмитро не замечал в них оттепели, способной растопить этот ледок. Югина уважала его, была даже благодарна, и только. Утром в хату влетел растрепанный веселый Варивон. «Встали уже, хозяева? Доброе утро, значит. Ну что ж, Дмитро, по чарке да и в дорогу». Югина: «Чего ж ты не плачешь? Люблю, когда бабы начинают всхлипывать. Рев на всю хату, слезы рекой текут, глаза распухли, точно их луком кто натер. А ты, значит, сидишь как герой? По тебе ведь голосят, по тебе слезы льют, по тебе глаза пухнут. Надуешься, как индюк, и утешаешь. Да не убивайтесь, да не горюйте, да стоит ли, да по ком? Да я скоро прибуду, не отобьюсь, как телок». Наговорил полную хату. «Когда уж по тебе твоя заплачет?» — улыбнулась Дакия, расставляя на столе миски. «Скоро, тетенька. Если б вы знали, какая у меня девушка, все отдай и мало. Но за то, чтобы все было как положено. Югина, до дна пей, не оставляй на слезы». «Кто же у тебя такая?» — поинтересовалась Дакия. «Скажу. Только глядите, значит, никому не гугу. Василина подопри Варивона, то бишь пидопри гора». Все засмеялись. «А, чтоб тебе, болтун!» Дакия села между сыном и невесткой. «Девушка у меня что надо, на всех красавиц вместе не променяю. Я к ней словно к обедне хожу, а она меня встречает как праздник». «Святого Варивона!» — усмехнулся Дмитро и пристально посмотрел на Югину. Та поняла его взгляд и чуть покраснела. «Еще лучше!» — продолжала черед. «Одно только плохо. Не дает мне слова сказать. Командует. Ну, я ей, конечно, на первых порах поддаюсь. Тихонько помалкиваю, а там поглядим». Все засмеялись, представив Варивона в роли молчуна. Расхохотался и он сам. Прощаясь, Дмитро поцеловал жену, и впервые она ответила ему тем же. Он просиял, и когда Югина вышла проводить, до самого перелаза не выпускал ее руки. Учения шли неподалеку от старинной полуразрушенной крепости, выстроенной еще во времена татарского нашествия. На выгоне белели березовые барьеры, чернели неглубокие, но широкие рвы, тянулись перепутанные линии телефонного кабеля. Перед конниками была аллея свежеобструганных столбиков, над которыми чуть покачивались длинные прутья желтой лозы. Отделившись от взвода, Дмитро крепко стал на стремена и выжидательно смотрел на взводного, который точно прирос к своему высокому жеребцу. Командир резко махнул рукой: «Рысью марш!» И Дмитро, забыв обо всем, одним движением ног пустил коня вперед, не отрывая глаз от столбиков. Разгоряченный конь уже перешел в галоп, и всадник с неудовольствием отметил, как в отчетливый стук копыт вплелся металлический перезвон, словно кузнец отрывисто бил маленьким молотком по наковальне. Задние подковы касались передних. Приблизившись к белым столбикам, Дмитро легко выпрямился и привычным движением выхватил шашку из ножен. Тонко свистнув, сталь ослепила глаза голубой молнии, подсекла наискось первую лозину. Прут скользнул вниз, мгновение постоял у столбика и упал на сухую землю. Прищуренные глаза зорко косились вправо и влево, и шашка, нагоняя взгляд, легко срезала одну лозу за другой. Разгораясь с каждым ударом, Дмитро рубил все ожесточеннее, словно перед ним был настоящий враг, а не лоза. Когда конь вырвался на простор, Дмитро еле уловимым движением руки опустил шашку в ножны, погасив ослепительное сияние клинка. упругое тело с наслаждением поднималось и опускалось в седле, подчиняясь ритму галопа. Возвращаясь в строй, Горицвит слышал завистливый шепот. «Рубит чертяка, точно ложкой орудует. Попадись такому, вовек чугунок с шеи не срастется». После дневных занятий, выкупавшись в узенькой речке с каменистым дном, Дмитро спешил в просторную комнату, где бойцы изучали подрывное дело. Подошел Варивон со свернутой в трубку тетрадью. «Ого! Ты, значит, и тут первого места никому не уступишь?» «Ленивому не уступлю», — серьезно ответил Горицвит, садясь на сосновый табурет, от которого еще пахло смолой и бором. «Недаром же красноармейский хлеб есть. Ты как думаешь?» «Что правда, то не грех», — согласился очеред. «Военное дело надо, не жалея зубов, грызть. Без этого нам не обойтись. Только кавалеристы на тебя в обиде». «На меня?» — удивился Дмитро. «Нет, на меня», — хитро сузил глаза Варивон. Дмитро сразу догадался, что дружок его шутит. «Ты опять с выдумками?» «Какие уж тут выдумки? В нашем эскадроне все так и кипят, а Виктор Снеженко больше всех.